Занятие номер 28. Звездная карта моей жизни. Контракт с самим собой. Цель – укрепление своего устойчивого «я», дальнейшее самораскрытие, самопознание, развитие умения анализировать и определять психологические характеристики свои и окружающих людей. Первое – ритуал приветствия. Второе – ты меня уважаешь? Сегодня у нас есть возможность сказать друг другу самое главное, что вы хотели бы сказать. Не упускайте этого случая. Такой шанс, может быть, больше не представится. Мы сейчас сядем в большой круг и поговорим. У всех участников есть право сказать то, что хочется. Третье. Моя вселенная. Детям раздаются форматки для черчения или рисования. В центре листа надо нарисовать солнце, как уже делалось, и в центре солнечного круга написать крупную букву «Я». Затем от этого «Я» центр своей Вселенной надо прочертить линии к звездам и планетам. Мое любимое занятие, мой любимый цвет, мое любимое животное, мой лучший друг, мой любимый звук, мой любимый запах, моя любимая игра, моя любимая одежда, моя любимая музыка, мое любимое время года, что я больше всего на свете люблю делать, место, где я больше всего на свете люблю бывать, мой любимый певец или группа, мои любимые герои. Я чувствую себя способности к... Человек, которым я восхищаюсь больше всего на свете. Лучше всего я умею. Я знаю, что смогу. Я уверен в себе, потому что... Психолог говорит о том, что звездная карта каждого показывает, что у всех много возможностей, много того, что делает каждого из нас уникальным, и того, что нас объединяет. Поэтому мы нужны друг другу. И каждый человек может добиться в жизни успеха и сделать так, чтобы другим людям рядом с ним было веселее и радостнее жить. Четвертое. Какой я человек? Откройте первый лист своего дневника и еще раз внимательно прочитайте. Если есть необходимость, то измените свои ответы. Постарайтесь увидеть то, как изменились ваши собственные представления о себе. Пятое. Каков я на самом деле? А сейчас мы сравним результаты тестирования, которое проводилось на первом занятии, с сегодняшними представлениями о себе. Что нового вы узнали о себе за время тренинга? С чем вы теперь не согласны? А в чем тест оказался верен? В чем вы лишь получили подтверждение? Смотри занятие номер 2. Шестое. Именно сегодня. Приводим текст зарядки позитивного мышления, который рекомендует Дейл Карнеги. Она получила название именно сегодня. Каждое утро работайте над собой. Мы много говорим о важности физических упражнений, пробуждающих нас из состояния полусна, в котором пребывают многие. Но еще больше мы нуждаемся в духовных и умственных упражнениях, которые бы каждое утро стимулировали нас к действию. Не забывайте говорить себе ободряющие слова. Разве ежедневный ободряющий разговор с самим собой выглядит глупым, легкомысленным и детским? Нет, напротив, в этом самая суть здравой психологии. Беседуя с самим собой каждый день, вы можете научиться управлять своими мыслями. Думайте о мужестве и счастье, о силе и покое. Первое. Именно сегодня я буду счастлив. Счастье заключено внутри нас. Оно не является результатом внешних обстоятельств. Поэтому человек счастлив настолько, насколько он полон решимости быть счастливым. Второе. Именно сегодня я приспособлюсь к жизни, которая окружает меня, и не буду пытаться приспособить все к своим желаниям. Я приму мою семью, мою учебу, обстоятельства моей жизни такими, как они есть, и постараюсь приноровиться к ним. Третье. Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за своим телом, избегать вредных для здоровья воздействий мыслей, чтобы мой организм охотно выполнял все мои требования и установки. Четвертое. Именно сегодня я уделю внимание развитию своего ума. Я изучу что-нибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я прочитаю с интересом то, что требует усилия, размышления, сосредоточенности. Пятое. Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого я сделаю что-то хорошее, полезное конкретному человеку и выполню два дела, которые мне не хочется делать. 6. Именно сегодня я буду ко всем доброжелательно настроен. Я постараюсь выглядеть как можно лучше. Буду любезным и щедрым на похвалы. Не буду придираться к людям или пытаться их исправить. 7. Именно сегодня я буду жить только нынешним днем, не стремясь решить проблемы всей моей жизни сразу. Я легко выполняю любую, даже рутинную работу. 8. Именно сегодня я проведу полчаса в покое и одиночестве и постараюсь расслабиться. 9. Именно сегодня буду радоваться жизни и буду счастливым. Я буду любить и верить, что те, кого я люблю, любят меня. 7. Стратегия жизни. Мы уже заканчиваем нашу работу. Что-то изменилось в каждом из нас. Каждый сделал определенные открытия и в себе, и в окружающих. Над чем-то мы успели поработать. Но на этом процесс саморазвития и самосовершенствования не заканчивается. Впереди большая и серьезная работа. Поэтому основная часть этого занятия отводится стратегическому планированию. Цели, которые вы ставите перед собой, должны быть реальными и достижимыми в обозримом будущем. Отвечая на вопросы, опирайтесь на свой жизненный опыт и опыт, приобретенный в группе. 8. Дом моей души. Опустили руки. Мягко прошлись по правой руке. Ей стало хорошо. Мягко прошлись по левой руке. Внимание на кисти рук. Они сразу стали большими, теплыми. Мягкими, большими, теплыми. Свободные плечи. Действительно они свободны. Расслабились лицевые мышцы. В голове появляется легкий туман. Мягкая, спокойная пустота. Ноги не напряжены. Просто взгляните на них. Мягкие, свободные ноги. И забыли про них. Мягкое дыхание. Глубоко вдохните и выдохните. И почувствовать воздух, который проходит через ноздри. Немного прохладный. И выходит. Вы чувствуете его. Он такой же теплый, как и вы. И мир становится волшебным. Легкий туман вокруг вас. Когда возникает расслабленность, когда возникает туман, вы перестаете понимать, где границы вашего тела. Вы вроде бы здесь, и вы нигде. Где-то ваши ноги. И можно почувствовать, можно представить, будто голубой плотный туман, как теплая вода, стелется у ваших ног. И в нем растворяются, исчезают ваши ступни. Вы чувствуете только теплоту. И мягкий теплый туман поднимается уже к вашим коленям, и нет там больше ничего. И мягкая теплота, и голубой туман поднимается выше, к вашим бедрам, кистям рук, и растворяет вас всего. Он поднимается выше, выше. Вы растворяетесь в нем, становитесь мягкими, теплыми. Нет тела, нет границ. Теплая вода подходит уже к вашим плечам. Чем дышите вы? Легкостью, голубизной. Вы исчезли полностью, и только солнечные блики на поверхности, там, где только что были вы. И вы чувствуете, что душа ваша освободилась и взлетела над поверхностью этого голубого океана и полетела в легком воздухе, в небо, высоко, в голубизну. Вы раскинули руки, вы летите и дышите полной грудью. Как красиво вокруг вас. Горизонт, далекие горы, зеленый лес, огромный голубой океан, который под вами, под тобой. Можно подняться к облакам, оказаться вровень с ними, еще выше, в этом волшебном мире, и купаться в этих облаках, расслабиться и лечь отдохнуть на облаках, и они примут твое тело. Можно кувыркаться, нырять, переворачиваться, исчезать в глубине и вылетать из облаков, наслаждаться своей свободой. Можно снова полететь к земле и, пролетая над нею, спускаться ниже. Пролетая над рекой, пролетая над земными полями с удивительно красивыми цветами, найти то место на земле, где вам так хорошо. Ваше любимое место на земле, где оно будет? Я не знаю, это выбираете вы. У кого-то это тихий лесной ручеек, поляна, где растут цветы. Ты ляжешь в цветы, и какой-то цветок окажется совсем близко от твоего лица. Ты увидишь, что он качнулся навстречу тебе и открылся навстречу тебе, и ты улыбнешься ему. Ты не захочешь его срывать, ты просто поймешь, что он почувствовал тебя и передал тебе свою красоту. И ты улыбнешься ему, поблагодаришь его. Кто-то окажется в совершенно другом месте, может быть, высоко в горах, где прохладный туман, где одиноко, где чистый и прохладный воздух, где ты будешь совершенно один, где могут быть чудеса, где может быть волшебство. А может быть, ты будешь на скале, с которой открывается вид на море. Я не знаю, где будешь ты, но я знаю, что в этом мире, в твоем мире и на твоем месте возможны чудеса. И на этом месте, месте, которое выбрал ты, ты построишь свой дом. В твоем распоряжении все. Что ты выберешь, что захочешь ты, то и будет. Пока дом существует только в твоем воображении, его еще нет, но контуры его тебе уже видны. Каким он будет именно в том месте, где ты собрался его построить? Он будет большой, высокий, или он будет маленький, аккуратный? Каковы будут стены твоего дома? Большие, толстые, бетонные или кирпичные стены? И глубокие подвалы? Будешь ли ты знать, что находится в твоих подвалах? Или это будет легкий дом с легкими летними стенами, потому что в твоем мире никогда не бывает мороза? Ты начинаешь возводить эти стены. Какие окна будут в твоем доме? Попробуй представить их. Попробуй увидеть их. Это будут большие, легкие, стеклянные, открытые окна? Или это будут красивые узкие бойницы? Или это будут небольшие, аккуратные, очень теплые окошки со ставнями? Какой будет вход в твой дом? Какая дверь будет там? Попробуй представить ее. Это будет тяжелая дверь с золотой ручкой, и каждый входящий будет преисполняться уважения перед таким входом, или это будут невысокие стеклянные двери, которые открываются от легкого толчка? Будут ли замки на дверях твоего дома? Что человек увидит, когда войдет в эти двери? Просторную гостиную? Длинный коридор? Сколько этажей будет в этом доме? Какая будет крыша у твоего дома? Будет ли на нем голубятня или чердак для старых заброшенных вещей? Какая комната самая любимая в твоем доме? Попробуй сейчас увидеть ее. Где ты находишься? В какой комнате? Что сейчас перед тобой? Оглянись, почувствуй. В этой комнате ты проводишь многие часы своей жизни. Подойди к окну. Какое это окно? Большое? Просторное? Есть ли шторы на этом окне? Это легкие, светлые шторы, которые шевелит ветерок, потому что окно твое открыто, за этим окном тепло и свет? Или эти окна закрыты тяжелыми плотными шторами, которые создают тебе уют и делают возможность быть тебе одному в твоем царстве, в твоей комнате? Что стоит в этой комнате? Какая мебель? Где твой рабочий стол? Какое место в твоей комнате самое уютное, самое красивое? Там, где ты работаешь, или там, где ты отдыхаешь? Старый диван или легкая кровать? Много ли книг в твоей комнате? Все ли ты хорошо видишь в своей комнате? Красивая ли она? Это комната для работы или это комната для отдыха? Ты любишь свою рабочую комнату? Какие у тебя чувства ко всему, что вокруг тебя? Что лежит на твоем столе? Ты видишь белые листы бумаги? Что пишешь ты на них? Красив ли твой почерк, когда ты пишешь свою жизнь на этих листах бумаги? Прислушайся. Есть ли звуки вокруг тебя? Есть ли люди в твоем доме? Если ты выйдешь из этой комнаты, то встретишь ли здесь других людей, друзей, родителей? Они живут здесь постоянно или приходят сюда в гости, когда ты их позовешь? Что для них здесь приготовлено? Этот дом гостеприимен? Они могут здесь подолгу жить? А что вокруг твоего дома? Посмотри. Каков пейзаж вокруг твоего дома? Леса, горы, море, трава, цветы? Растения высажены тобой или это нетронутая природа? Много ли здесь сорной травы? Какие чувства у тебя ко всему, что видишь ты? Посмотри на все, что окружает твой дом. Посмотри на свой дом со стороны. Нравится он тебе или в нем что-то недостроено? Сохрани в памяти этот свой дом. Иногда он будет казаться тебе другим. Он может менять свои очертания. Запомни его. И главное, запомни свои чувства к нему. Это важно для тебя. В этом доме ты так часто бываешь, в этом доме так много жил и будешь жить. Запомни этот мир, запомни это место. И если это хорошие чувства, знай, что бы ни происходило вокруг тебя, у тебя всегда на земле есть место, куда ты можешь прийти, где тебя всегда будут ждать. Ты увидишь то, что ты так любишь видеть, и здесь будут те вещи, которые так дороги тебе. И сюда приходят те люди, которые так близки тебе. Здесь дует тот ветер, который радует тебя. Это твой мир. Никто не может отнять его у тебя. Ты властелин этого мира. Ты гость этого мира. Ты центр этого мира. Мир твой, и ты часть этого мира. А сейчас постарайтесь не забыть ничего из того, что вы видели, и медленно возвращайтесь сюда. 9. Ритуал прощания.